Глава 19. «Дочь, может, откроем? Сколько уже можно оборону держать?» «Нет, мама, надоест – уйдет». Шарову не понадобилось слишком много времени, чтобы найти мое убежище. Я сейчас только одному радуюсь, что у мамы в квартире установлен очень деликатный звонок. Такая птичья трель на мозг, по крайней мере, не слишком давит. Свой телефон я утопила в кружке с чаем. Нет от него толку. Вроде бы недолго добирались до мамы, но за это время я столько всего успела передумать. И о том, правда ли то, что сказала Лиза, и о том, что вообще происходит. Адам, конечно, сейчас ни в чем не признается. Он опять поступит по-своему, а я так не хочу. Ситуация с Марьяной меня сегодня просто добила. Мало покушения, утро в лесу с шишкой на голове, мало этой непонятной проверки, так еще теперь и это». Выходит, что они с Марьяной знакомы? Это тоже была проверка? Какого лешего? Я, наивная дура, все эти дни полагала, что это случайность, вновь вспыхнувшие чувства, проснувшиеся мечты, мой второй шанс стать счастливой. А оказалось, это был целый план. Ну, так получается по здравому рассуждению. Кому здесь верить? «Все, кажется, ушел», — сказала моя мама, выйдя из коридора. «Теперь-то ты ужинать пойдешь?» «Я пойду», – вклинился Вовка. «Ты же только что ел, опять проголодался?» – притворно сурово спросила бабушка своего внука. «Да, а что?» Сын обнял ее и поцеловал в подставленную щеку. «Хорошо, хорошо. Вот что значит, мужчина растет. Маша, пойдем, хватит дверь подпирать». «Да, сейчас, переоденусь только», – ответила я и скрылась в маминой комнате. У нее в шкафу всегда была полка с домашними легкими вещами, в которые я могла переодеться, если оставалась на ночевку. А пока жила с Петром, такое нередко происходило. В эту же секунду на улице пошел дождь. Сильнейший ливень заколотил по стеклу. Что-то потянуло меня подойти к окну, и я посмотрела вниз. Там, припаркованный возле подъезда, стоял черный автомобиль, а возле него, опершись спиной на дверцу, Адам. Крупные капли дождя падали на его голову, светлые волосы прилипли ко лбу, одежда уже явно промокла насквозь. Но он стоял и не двигался, а только смотрел наверх, на наши окна. Он не мог видеть меня, в комнате темно, а меня отлично скрывает занавеска. «Адам, что ты натворил?» «Я столько лет мечтала о тебе. Помнишь, как это было? Те искры между нами, наш первый поцелуй. Тогда ты был моей вселенной. Нам не надо было держаться за руки. Мы всегда были связаны невидимыми нитями. И сегодня, спустя столько лет, я убедилась, что ты тоже это чувствовал. В то время я боялась признаться тебе в своих чувствах. Боялась подойти и сказать. Думала, ты поднимешь меня на смех. Боялась, что растопчешь мое сердце, которое я сразу, с первой секунды отдала тебе. Оно уже давно твое, хотя ты об этом и не знал. Мои глаза были сухими. Дождь плакал вместо меня. Укротитель кармы, наконец, остановил вселенную и дал мне передышку. Все обдумать и переосмыслить. Куда я иду? С кем? Что за ужас окутал мою жизнь в последние часы? Мой муж, которого я знала, вдруг превратился в настоящего монстра. На работе хаос. Меня, обычную, никому особо не нужную женщину заказали. Что за ерунда? Мужчина моей мечты устроил черт знает что, чтобы проверить меня. Адам в последний раз посмотрел на наши окна и, как будто что-то для себя решив, сел в авто. Через минуту только сухое место на парковке из-под его машины напоминало о Шарове. «Ну, вот и все. Прощай, мой принц. Сказка кончилась. Все клоуны свободны. А самый главный из них – я». Уже прошла целая неделя, целых 7 дней, как я вышла на работу. Костин больше здесь не хозяин, компанию перекупили. Я все так же занимаю должность в рекламном отделе. Адам, слава богу, исчез. С новым руководителем у меня полное понимание. Умные люди, умеющие отлично управлять бизнесом такого рода. Что ж, говорят, что не делается, то к лучшему. Даже Софья осталась работать здесь, только ее теперь не узнать. Строгий костюм, вышколенное поведение. Как быстро людей меняют обстоятельства. Уже 2 недели, 2 чертовых недели я не видела Адама. Он просто испарился. Мы с Вовкой все еще живем у моей мамы. Не могу заставить себя вернуться домой. Там остались его вещи. Ночами сплю по 4-5 часов. Сон рваный, беспокойный. Сердце колотится, как отбойный молоток. Шаров и здесь не дает мне покоя. Говорят, Петр уже вышел из больницы, но с нами он пока не пытался связываться. И это к лучшему, я считаю. Пусть мне надо остыть, и ему тоже. У нас общий сын, и так или иначе нам придется договариваться. Удивительно, Шарова нет в моей жизни уже 14 дней, и все вокруг тихо и гладко. Ничего не происходит. День за днем в серой пустоте. Без цели, без желания. Зачем оно мне? Мой такой светлый кабинет превратился в мою же камеру. Не могу здесь находиться, не могу сидеть за этим столом, где мы. Это была чудесная история, которой с самого начала не было суждено существовать долго и закончиться счастливо. Слишком большая высота для меня. Рожденный ползать, летать никогда не научится. Что же больнее, его проверки или такой безразличный уход? Да, сама выгнала, но... Я не крашусь эти дни, совсем, нет смысла. Каждый день глаза на мокром месте, никакая косметика не выдержит. Стыдно на работе появляться, но пока других вариантов нет. Буду сегодня подавать заявление об уходе. Бежать с этого места, бежать как можно дальше от воспоминаний об этом человеке, который разбил мою жизнь, мое тихое и мрачное существование, который заставил меня помолодеть, вспомнить, что это такое, быть любимой и самой влюбиться до беспамятства. Я вышла из офиса и вдохнула полной грудью вечерний воздух. Что ж так горько-то? Глаза пересохли, а кожа на щеках просто жжет. Пожалуй, перебор со страданиями. Может, оно и к лучшему, что Дашка сегодня вечером позвала меня на юбилей нашей школы. Конечно, опять воспоминания, но Адам с ними никак не связан. Есть надежда, что эти ощущения выбьют из меня хандру клин клином, как говорится. Села в такси и отправилась в салон красоты. Надо, чтобы девочки-визажисты профессионально замазали следы слез на моем лице. В таком виде, естественно, появляться нельзя. Должна признаться, что кроме Дашки мне прихорашиваться не для кого. Не особо дружила с одноклассниками, этакая белая ворона. Не знаю почему, но никогда не могла поладить с одногодками. Дашка – особенное исключение. «Привет, подруга! Отлично выглядишь! Поехали!» Дашка поднялась за мной в мамину квартиру, когда я после салона добралась сюда, чтобы переодеться в вечернее платье. Я согласно кивнула, и мы спустились вниз. «Надеюсь, ты не будешь злиться на меня, если Давид подвезет нас. Он же тоже выпускник нашей школы, ты помнишь? Вот так я и подумала, зачем нам ехать по отдельности, если так будет проще и удобнее». Молча села в машину. Давид тоже не сиял от счастья. Его серьезный и хмурый вид отвлек меня от моих мрачных мыслей на какой-то момент. А с ним-то что произошло? Не стала задавать вопросы. Учитывая нашу с ним последнюю размолвку, чем меньше мы общаемся, тем больше мира во всем мире. Встреча выпускников прошла не особенно ярко. Сначала речь директора, ее я вижу впервые, поэтому никаких эмоций это у меня не вызвало. Да и само здание школы полностью отремонтировано, так что воспоминаниям даже не за что зацепиться, по большому-то счету. Она говорила долго и уж слишком официально, так что все время было желание окунуться в царство Морфея. Наконец раздались громкие аплодисменты, и у бывших учеников появилась возможность разбрестись по классам, чтобы пообщаться. От нашего класса почти никто не пришел. Дашка встретила знакомых из параллельных классов и куда-то испарилась. Я же осталась в главном зале, обещала дождаться подругу и только тогда ехать домой. Здесь началась дискотека, и мне удалось ухватить пластиковый стаканчик с какой-то не слишком симпатичной выпивкой и уединиться в дальнем и самом темном углу бесконечного помещения. Отсюда было легко наблюдать за танцующими и самой в то же время не попасть в их число. Правда, недолго. «Прячешься?» Я вздрогнула странно, не почувствовала приближения Давида. «Нет, отдыхаю. Длинный рабочий день. Стандартная отговорка. Она, как правило, хорошо помогает быстро закончить нежелательную беседу». «Маша, нам надо поговорить». «Ну вот, началось». «Нет, не надо, Давид. Я уже уезжаю домой. Сейчас только Дашку поймаю». «Вероятно, это все мое эго. Так погрузилась в жаление себя самой, что совсем потеряла бдительность». Брат подруги практически сцапал меня за руку и заставил выйти за ним из зала. «Давид, стой!» Он не слушал меня, а только быстро шагал к выходу из школы. Я знаю этот коридор. Мы нередко по нему сбегали с уроков. Его пока не успел затронуть ремонт, и все здесь осталось таким, как было когда-то. Когда мы оказались на улице, мой похититель остановился и больше ничего не делал, а просто стоял рядом и смотрел на меня. «Маша, пойми, его больше нет. Зато есть я. Хочешь прямо завтра? Нет, сегодня. Я придумаю, как. Поедем и подадим заявление в ЗАГС. Даша сказала, что ты уже получила развод». «Давид, ну сколько тебе повторять?» «Нисколько. Я тебе все равно не верю. Ты остынешь и забудешь других, а я всегда останусь рядом. Вот». Парень достал из кармана брюк коробочку. «Хочешь, мы сейчас вернемся, и я прямо при всех сделаю тебе предложение». Я тупо стояла и смотрела на сияющее изделие в открытой, бархатной коробочке. А может, плюнуть на все и согласиться? К чему мне вся эта боль, каждый день покрывающая плесенью страданий мою душу? Куда я качусь? В пропасть? На дно? «Маша, скажи «да». «Давид, угомонись уже. Ты выйдешь за меня, и точка», – прорычал обиженный жених. «Нет!» – этот спокойный голос, прозвучавший из ниоткуда, снова разорвал мою вселенную. «А что это, собственно?» – у меня так застучало сердечко от удивления. Следовало сразу догадаться, что Шаров где-то близко, ведь неприятности уже начались. «Да, я согласна», – выпалила громко, при этом гордо подняв подбородок. «Что ж, решение пришло спонтанно и так естественно. Это не то, чего я хотела, но как-то в единый миг поняла, как оградить себя от последующих бед, сбежать от Адама окончательно. Похоже, ни Шаров, ни Давид не ожидали такого поворота событий». «Правда? Маша, ты серьезно?» Давид вглядывался в мое лицо, видимо, пытался понять, не сошла ли я с ума. Конечно, для правдоподобности выхватила у него из рук коробочку, взяла оттуда кольцо, водрузила на свой палец. «Машка, ты просто...» Новоиспеченный жених засиял, как начищенный самовар. И вдруг мой план провалился в тартарары. Я как-то и не очень поняла, что именно произошло. Адам молниеносно возник между нами с Давидом и сделал всего один взмах рукой, закончив его вроде бы даже легким ударом по лбу противника. Дашкин брат рухнул бесчувственным кулем на землю. «Надеюсь, ты наигралась, и мы теперь можем спокойно поговорить», — повернувшись ко мне, спросил Шаров все так же невозмутимо. «Что ты наделал, твою мать? Честно, мне было не до сантиментов». «Что я скажу лучше подруге?» Я быстро наклонилась над бесчувственным телом и пощупала пульс. Он был. Уф, слава богу, живой. «С твоим поклонником все в порядке. О нем позаботятся, Маша». «Я не собираюсь с тобой разговаривать. Зачем ты вернулся? Что тебе от меня надо? Опять проверить? Что, теперь на верность? Подложишь меня под какого-нибудь мужика?» Умом, видимо, самым далеким, я понимала, что завелась с полоборота, но меня уже несло. Пусть даже и в пропасть. От моих слов Адам побагровел. «Ты ворвался в мою жизнь. Зачем? Если не доверял мне изначально, зачем вообще приехал? Тебя кто-то просил об этом? Убирайся туда, откуда пришел. Если ты не умеешь доверять, ценить, не умеешь любить, нам с тобой не о чем разговаривать. Если я тебя недостойна, зачем таскаешься за мной?» Шаров молчал, нечего сказать, судя по всему. Пусть проваливает, как и в прошлый раз, только и может, что натворить и уехать. Я сидела на коленях перед Давидом и поддерживала его голову. Может быть, скорую вызвать, что этот урод сделал с ним. «Эй, что здесь происходит?» Из дверей школы внезапно появилась пропавшая Дашка. Конечно, когда еще ей объявиться? Не тогда, когда мне это было необходимо. «Давид, что с тобой?» Подруга оттолкнула меня и сама опустилась над братом. «Изверги, вызовите врача! Машка, я тебе доверяла, а ты, как всегда, творишь только то, что хочешь. Зачем ты так с ним? Уходи! Видеть тебя не хочу!» Ну вот, мы оказались с Шаровым в одинаковой ситуации. «Даша, я хочу помочь!» – неуверенно пролепетала я себе под нос. «Уходи! Уходите оба! Ты мне больше не подруга!» Хотела было положить руку ей на плечо, как-то успокоить, но Дашка превратилась в настоящего ежа. Похоже, придется исчезнуть. Я развернулась и зашагала прочь. Уйду, но уж точно не с Шаровым. Пусть даже не надеется. Мало бед, которые он принес в мое существование, так еще и с подругой меня поссорил. Шла, не разбирая дороги. Вроде как в нужном направлении, но черт его знает. Меня сейчас совсем не интересует, куда приду в результате. Лишь бы убраться подальше от Шарова. «Маша, остановись!» «Да ёшки-поварёшки, он пошел за мной!» «Нет, убирайся!» «Маша, последний раз прошу!» «Нет!» «Зря, наверное, я так. Знала же, что Адам никогда не слушает других, а всегда поступает только так, как сам того хочет. Неведомая сила перевернула меня, и ваша покорная слуга повисла вниз головой на плече своего похитителя. Отпусти! Отпусти! Немедленно отпусти меня!» Шаров даже и не подумал реагировать на мой протест, а только шлепнул меня ладонью пониже спины и продолжил свой путь. Как скоро оказалось, у него недалеко был припаркован автомобиль. Его жертва глазом не успела моргнуть, как он ее с легкостью посадил в салон и пристегнул ремнем безопасности. А затем щелкнул брелком, и двери автомобиля закрылись на замок. Отлично, теперь я в западне. Вот же гад. «Что тебе надо от меня?» Процедила я сквозь зубы, когда Шаров опустился на сиденье водителя и завел двигатель. «Просто поговорить. А если я не хочу?» «Придется». Я попыталась отстегнуть ремень, но автомобиль резко взял старт и меня вжало в сиденье. Пожалуй, не лучшая моя идея. Машина мчалась по ночной дороге, а мы оба молчали. Внутри меня все кипело. Выходки этого человека приводили меня в бешенство. Что бы он ни пытался мне сообщить, ничему верить не собираюсь. «Ты упомянул проверку. Не сочти за труд объяснить, о чем ты говоришь». «Будто ты сам не знаешь», — фыркнула я, не собираясь продолжать. «Не знаю. Мы с тобой расстались у меня дома. Потом, по словам Ивана, тебе кто-то позвонил, и ты просто уехала, пригрозив полиции, если кто-то попытается тебя остановить. Кто тебе звонил?» «Какая тебе разница?» Авто с визгом затормозило, и меня немного выбросило вперед. Шаров припарковался на обочине и заглушил двигатель. «Можешь не пытаться сбежать, двери закрыты. Ты никуда не уйдешь, пока все мне не расскажешь». «Зачем тебе?» Я насупилась и упрямо сложила руки на груди. «Кто тебе звонил?» «Лиза. Лиза мне звонила. Все? На это тебе нечего возразить?» «Рассказала о том, что ты подстроил все это с банкротством, чтобы меня проверить на вшивость. Вот, скажи, зачем ты едешь сюда, если изначально не доверяешь мне?» «Тебя же никто не заставляет. Ты свободный человек, делай, что хочешь. На кой черт ты врываешься в мою вселенную и все там ломаешь?» «Потому что я люблю тебя». Я отвернулась. Все, разговор окончен. Истерзал он мою душу в конец. Мы куда-то очень долго ехали, не один час. После его признания я не проронила ни звука. Как реагировать на его бесконечные игры? Где правда? За окном пошел дождь. Крупные капли на скорости разбивались о лобовое стекло автомобиля. Дворники успокаивающими маятниками очищали наш обзор от воды. Довольно быстро я уснула. Мне приснилась зима. Холодная, белая, но не противная. Деревья, окутанные снежной пеленой, дороги и серое небо. Я иду по дорожке, а под ногами хрустит снег. Белое чудо, спустившееся на землю. Я одна во всем этом великолепии и ни души вокруг. Только голоса. Они появляются один за другим, и поначалу их не разобрать. А потом я узнала Лизу. Она все шепчет про обман Адама, а потом и Петр. Ты спишь с ним, потаскуха. Уходи, видеть тебя не хочу. Это уже Дашка. Вдруг впереди, прямо передо мной, появилась темная фигура. Голоса стихли, я же приблизилась к незнакомцу. Им оказался Шаров. Его всегда веселые глаза были очень грустными. «Я люблю тебя», – прошептали его губы, и меня выбросило на поверхность реальности. Разлепила веки. Где я? Уже рассвело. Незнакомый огромный двор. Везде ухоженные лужайки, а сбоку немаленьких размеров дом. Настоящий русский сруб. И никого. Вздрогнула. Дверь со стороны водителя открылась, и появился Шаров. Он не улыбался, как это было раньше. Его глаза были точно такими же грустными, как и в моем сне. «Доброе утро. Пойдем, я хочу кое с кем тебя познакомить».